Внезапно чьи-то ловкие пальцы попытались срезать кошелек Лека, но юноша резко схватил вора за руку. Им оказался худой черноволосый мальчишка, одетый на удивление хорошо. — Нет, — усмехнулся молодой горец, — не получится. Монетку дам, коли есть хочешь, а на все рта не раззевай. — Ты чего? — рванулся в сторону мальчишка. — Отпусти. — Иди, только своим передай, что горных мастеров лучше не трогать. Чревато неприятностями, большими. — Брешешь! — округлились глаза малолетнего вора. — Мастера, они все старые. — А это видишь? — показал на свисающий с плеча плетеный черный шнурок младшего мастера, Лек. Старшие обычно носили белый или полупрозрачный. «Нифига себе!» — почесал в затылке свободной рукой мальчишка. «Простите меня, недотёп, уважаемый, не доглядел». «В следующий раз смотри, не то влетишь. Не все такие добрые, как я. Можешь и без руки остаться». Олег отпустил воришку, и тот мгновенно растворился в толпе, напоследок со страхом посмотрев на молодого горца. Юноша фыркнул про себя, вспомнив ходившие про наставников боевого братства империи легенды. Придумает же. Как-то раз он пересказал учителю несколько случайно слышанных баек, и тот даже позволил себе иронично улыбнуться, что потрясло рассказчика до глубин души. Никогда до тех пор Лёк не видел, чтобы мастер Тарвон улыбался. «Купите сыр, молодой господин!» — завопил кто-то у него над самым ухом. «Самый лучший сыр Тарсидария!» Раздраженно отмахнувшись от настырного торговца, Лек двинулся дальше. Одна улица сменялась с другой. Юноша только качал головой, с интересом рассматривая особняки и дома, обеспеченных гаражам. Они селились ближе к центру, отдав окраины бедноте и людям среднего достатка. Хотя, по понятиям Лека, самый бедный из здешних жителей на его родине показался бы богачом. Все вокруг были одеты в добротные шерстяные костюмы хорошего пошива, порой довольно поношенные, но все еще крепкие. Ни единого нищего в рванье в пределах видимости не наблюдалось. Неужели ему рассказали правду, и в метрополии действительно нет попрошаек? На многих прохожих он видел разноцветные плащи и узорчатые пояса, не напоминающие собой, конечно, шитые золотом и серебром пояса аристократов. За такую наглость ведь можно было и палок получить. Аристократов, впрочем, тоже встречалось немало. Улицы патрулировались отрядами городской стражи в синих плащах с символами наместника провинции, герцога Ардавада, на рукавах. При виде малейшего беспорядка они без промедления вмешивались, уводя нарушителей спокойствия с собой. Ничего хорошего тем ожидать уже не приходилось. Молодой горец, посмотрев, как стражники тащили какого-то отчаянно упирающегося верзилу, подивился про себя неслаженности действий воинов. Перебить их можно было очень быстро и почти не напрягаясь. А, впрочем, это не его дело. Раз герцог Ардават предпочитает держать на службе таких неумех, то у него, наверное, есть на то свои причины. Лек вышел на главную площадь Тарсидара и только языком подцокал при виде великолепия ратуши и дворца наместника. Потом не спеша двинулся в обход. Ни ратуша, ни дворец его не интересовали. Оставаться в этом городе юноша не собирался. Завидев его шитый золотом потертый пояс, встречные аристократы раскланивались с молодым горцем, не скрывая порой ироничных ухмылок, от которых ему хотелось схватиться за рукояти мечей. Некоторые, правда, замечали висящий на плече горца черный шнурок. Ирония мгновенно исчезала с их лиц. Чему удивляться? Не было более верного способа самоубийства, чем нарваться на дуэль с горным мастером. Снова пошли улица за улицей, бесчисленные лавки и торговые ряды. Глаза разбегались, хотелось попробовать и того, и этого. Но Лек сдерживал себя, прекрасно помня, что его кошелек далеко не бездонный. Отец не поскупился, выделив младшему сыну на обустройство немалую сумму и даже дал банковский сертификат, полученный в одном из банков Хансалана после продажи крупной партии серебряной руды. Но юноша иллюзий не питал. Понимал, что других денег до того, как устроится на службу и начнет получать жалование, у него не появится. Надо рассчитывать только на имеющиеся в наличии. Учителя у него были хорошими и доходчиво разъяснили, как легко и быстро остаются без гроша в кармане молодые люди из колоний, попав в метрополию. Особенно если поддаются соблазнам и начинают швыряться деньгами налево и направо. Лека с детства приучили к бережливости, и он не собирался походить на жадную до новых нарядов девицу во время приезда торговца в замок. Поэтому отмахивался ото всех, пытающихся что-нибудь всучить ему. Кошелек после случая с воришкой юноша запрятал за пазуху и шел в полутрансе, отмечая и запоминая каждую мелочь вокруг, как учил его мастер Тарвон. Южная окраина постепенно приближалась, дома становились обшарпаннее, но нищих вокруг все так же не было, да и откровенно голодных людей Лек тоже не заметил. Странно это, если честно. Но не стоит судить поспешно. Слишком мало материала для анализа. Он слишком мало знает. Пока. Надо на все посмотреть самому, а только потом делать какие-либо выводы. Этому его научил второй учитель, которого по недомыслию называли учителем манер. Хотя старый мудрец, каким-то образом прижившийся в небольшом замке бывшего вождя горного племени, обучал своих учеников не только манерам. Высокого лорда, занятого добыванием денег, это не интересовало. А болтусы малолетние делом заняты, и ладно. А старик обучил Лека с братьями основным трем языкам Элианской империи, этикету, риторике, логике, математике, чтению и письму. Причем сумел подать материал так, что юные горцы слушали его, раскрыв рты. Рассказал об устройстве самой большой страны мира, ее истории и обычаях. Правда, самым лучшим учеником старика оказался именно младший. Старшим братьям вскоре надоела учеба, и они стали относиться к урокам метра спустя рукава. Но Лек, в отличие от них, не пропустил ни одного. Правда, во многое так и не смог поверить. Слишком невероятными казались рассказы метра Менхема. Они казались волшебными сказками, а не реальной жизнью. Взять хотя бы историю об императоре. Это как же возможно, что его величество не знают в лицо, что никто и никогда его не видел, что он не живет в своем дворце, а ходит по дорогам империи и помогает всем в его помощи нуждающимся. Чушь какая-то, бред полный. Не может такого быть. Не ведут вожди себя так. Но старый мэтр научил юношу еще одному — сомневаться. В том числе и в самом себе, в своих выводах и своей правоте. Поэтому он не отбросил все и сразу, решив для начала узнать побольше. Выяснив у прохожих, где находится трактир папаши Дорфита, Лек вскоре нашел его. Наглядел снаружи и одобрительно кивнул. Здание крепкое, приятное. Видно, что владелец — человек хозяйственный. Только после этого он толкнул высокую дверь и вошел. Окинул взглядом обеденный зал и снова кивнул. Не слишком богато, бросающейся в глаза роскоши нет, зато опрятно. Столы чистые, пол еще влажный, совсем недавно мыли. Людей в зале почти не было, только пара торговцев в углу потягивали эль из высоких деревянных кружек. «Доброго дня!» — вышел из-за деревянной стойки добродушного вида седой толстяк. «Молодому господину угодно выпить или пообедать?» «Меня к вам стражник из порта послал», — улыбнулся Олег. «Назвался стариной Мертом. Сказал, что у вас кормят хорошо, и комнату на несколько дней снять можно». Трактирщик отметил, что юноша говорит с легким акцентом, выдающим, что лаарский, главный из языков империи, для него не родной. Потом только понял, что к нему забрел редкий гость с колониального Манхена, да еще и младший лорд одного из тамошних великих домов. Правда, чаще всего младших лордов именовали светлыми. Так повелось с древности, а почему, никто не помнил. Но когда папаша Дорфит увидел свисающий с левого плеча молодого горца черный шнурок, ему перехватило дыхание. Далеко не всегда ведь он являлся трактирщиком. Нет, далеко не всегда. Были времена, когда лейтенант 2-го гвардейского полка белых леопардов сражался спиной к спине с такими же ребятами, носящими на плечах черные шнурки. И как они дерутся, тоже знал. Потому хорошо понял, кто зашел к нему в трактир. «Приветствую уважаемого младшего мастера в моем скромном доме». По всем канонам этикета боевого братства поклонился он. «Буду рад помочь всем, чем смогу». «Благодарю». Столь же церемонно поклонился удивленный Лек, никак не ожидавший встретить в трактире ветерана братства. «Вы оказываете мне честь, брат». «Мелли, подготовь зеленую комнату на 3-м этаже, у нас гость». Бросил служанке папаша Дорфит, та поклонилась и опрометью бросилась вверх по лестнице. «Но мы ведь еще не договорились», — удивленно посмотрел на трактирщика юноша. «С вас я лишнего не возьму», — заверил его тот. «Мне однажды такой же, как вы, младший мастер, жизнь спас. Думаю, пол Тархема в день за комнату и трехразовое питание недорого». Более того, Лек едва не подавился, это было почти за даром. Меньше чем на 2 Тархема он никак не рассчитывал. Но одновременно ощущал себя неловко, ведь не он спасал жизни этому человеку. Имеет ли он право пользоваться его благодарностью?